цирковые представления Wild West Company полковника Коди, знаменитого Буффало Билла на площадке возле Порт-де-Терн, вызывали у него не меньшее восхищение. Wild West Company — труппа «Дикий Запад», английский, примечание переводчика. Перед отъездом в Понт-Авен он купил себе огромную широкополую шляпу а-ля Буффало. А кафе в Ольпини мало-помалу заполнялось картинами. Их посмотрели уже многие посетители. «Теперь я ваш», — объявил Гоген Поль Серюзье, которого, как видно, урок живописи, полученный прошлой осенью в лесу любви, еще не окончательно убедил. Гоген встретил этого союзника довольно насмешливо. Несомненно, куда более интересной была для него встреча с молодым критиком Альбером Орье, с которым его познакомил Бернар. Сын нотариуса из Шато-Ру, выросший в семье, корнями связанной с французской провинцией, его родители были родом из Пуату и Берешона. Орье был сложен как атлет, отличался редким здоровьем и столь же редким честолюбием. Но это был честолюбец честный, прямодушный, благородный, рослый, здоровый детина с душой идеалиста. Он всегда готов был поддержать тех, кто борется. Главный редактор маленького авангардистского издания «Модернист», которое начало выходить всего за полгода до описываемых нами событий, он 6 апреля предоставил его страницы Гогену и Бернару. Гоген стал вести для него заметки об искусстве на Всемирной выставке, довольно извительные по тону. Они появились в номерах от 4 и 13 июля 1889 года. Еще одну статью Гогена «Модернист» опубликовал 21 сентября. Бернар мечтал о большем. Ему хотелось, чтобы «Модернист» посвятил специальный номер каталогу выставки в Ольпини. Орье на это согласиться не мог, но он обещал сделать рекламу выставки синтетистов, когда 10 июня она будет окончательно подготовлена. Но Гоген, не дождавшись этой даты, уехал в Британь. В первых числах июня, когда еще продолжались споры, «выставляете каждый, кто что хочет», заявил в конце концов Гоген Бернару. Гоген был уже в Понт-Авене, вскоре к нему присоединился Серюзье. Своим талисманом Серюзье внес смятение и смуту в Академию Жюлиана. Увлеченный философией, метафизикой, ориенталистикой, изучивший ради удовольствия арабские и древнееврейские языки, Серюзье был склонен ко всему, что было окружено тайной и открыто только посвященным. Под страшным секретом он показал талисман своим друзьям. Предстояло родиться новому искусству. Небольшая группа посвященных должна его защищать. Они будут его пророками, по-древнееврейски «Неби», братья Наби этого художественного Евангелия перед толпой филистеров. У группы Серюзье были повадки тайного общества. У Серюзье только и разговоров, что о его эволюции, не без иронии писал Гоген Бернару, и в самом деле между Наби со сверкающей бородой и мэтром Гогеном отношения налаживались с трудом. По-видимому, заговорщические ухватки, которые культивировали Наби, их жаргон, ритуал, который они для себя установили, казались Гогену нелепыми причудами и ребячеством. Он язвительно высмеивал Серюзье, а тот жаловался Морису Дени, Наби прекрасных икон, что не находит в Гогене художника своей мечты. Каждый жил в замкнутом мире своего воображения. Понт-Авен стал другим. Приток художников мало-помалу изменил характер маленького городка. Художники в бархатных костюмах теснились у стоя кафе, пересмеивались с местными девушками. Служанки кафе украшали свои прически лентами. Хозяин табачной лавки водрузил над ней вывеску в виде палитры с надписью «Товар». «Товары для художников» из письма Синьяка Максимилиану Люссу.